сне хвостом и подумал, отчего же легче думать о простом, а о сложном как-то ложно, отчего дышать ровней, ко всему на свете нужно. Вот загадка новых дней. Жизнь отгадка, потому что пустота в груди, пустота, будто сердце вырвано. Красоту постигла простота, наступила и сознание раскололось, часть потемки увела, для другой недобрый голос сообщил нехитрый текст, мол, на сон ты зря все валишь, страсть не старость, смерть не секс, достоверна и цена лишь пустота. Сердце вырвано, красоту постигла простота, наступила нирвана. Развею нимб свой нечеткий и поеду с парой слов, а то без них на прием к искусствоведу. Он посмотрит, помолчит, я сочту это за наглость, я ж не белым лыком шит, точно знаю свой.